В скором времени после убийства своей матери у Даниэля ухудшило зрение. Врачи называли эту проблему психосоматической. «Он просто блокирует то, что не хочет видеть», — заявляли врачи. Линзы на очках стали толще. В 17 лет Даниэль сбежал от тетки Мэтти из Техаса навсегда. Он добрался автостопом до Нью-Йорка, где нанялся посыльным в Международную ассоциацию по защите страхования. В течение 3 лет он продвинулся по службе и стал следователем. Он стал лучшим следователем из тех, которые там работали. Он никогда не требовал повышения зарплаты или улучшения условий своего труда. Он не замечал этих вещей. Он был правой рукой Господа, его карой, наказывая нечестивцев. Даниэль Купер поднялся из ванны и приготовился ко сну. «Завтра», — подумал он, — «завтра настанет день суда над шлюхой». Он хотел, чтобы его мама могла увидеть это. Амстердам. Пятница. 11 августа. 8:00. Даниэль Купер и два детектива на подслушивающем посту слушали разговор Джеффа и Трейси за завтраком. «Сладкую булочку, Джефф. Кофе?» «Нет, спасибо». Даниэль Купер подумал. «В последний раз они завтракают вместе». «Ты знаешь, о чем я волнуюсь? О нашей поездке на барже». «В такой знаменательный день тебя волнует поездка на барже? Почему?» «Потому что мы там окажемся вдвоем». «Ты думаешь, я сумасшедший?» «Конечно, но ты мой сумасшедший. Целуй». Звук поцелуя. «Ей следовало бы быть более нервной», — думал Купер. «Я хочу, чтобы она нервничала». «В некоторой степени мне жаль уезжать отсюда, Джефф». «Смотри на это иначе, дорогая. У нас не будет недостатка в приключениях». Смех Трейси. «Ты прав». В 9:00 беседа все еще продолжалась, и Купер подумал, они должны готовиться, им надо составить окончательный план. Как насчет Монти, где они встретятся? Джефф говорил, «Дорогая, отблагодари портье до того, как рассчитаешься, я буду очень занят». «Конечно, он такой чудесный. Почему не держат портье в Штатах?» «Я полагаю, это европейская традиция. Ты знаешь, как это началось?» «Нет». «Во Франции в 1627 году король Людовик XIII построил тюрьму в Париже и назначил дворянина ее директором. Он пожаловал ему титул, означающий «граф свечей». Его жалование составляло 2 фунта и пепел из королевского камина. Позже тех, кто отвечал за тюрьмы, стали называть консьерж, и, наконец, сюда подключили и тех, кто работает в отелях. «О чем они болтают, черт возьми?» — возмутился Купер. «Сейчас 9:30, им пора уходить». Голос Трейси. «Не говори мне, где ты узнал об этом? Ты знал прекрасную консьержку». Неизвестный женский голос. «Доброе утро, госпожа, господин». Голос Джеффа. «Не было прекрасных консьержек». Женский голос в замешательстве. «Я ничего не понимаю». Голос Трейси. «Держу пари, если не было, ты их найдешь». «Что, черт возьми, там внизу происходит?» — спросил Купер. Детективы переглянулись недоумевающе. «Я не знаю». Горничная звонит по телефону управляющему. Она пришла убираться, но говорит, что не поймет. Она слышит голоса, но никого не видит. «Что?» Купер уже мчался к лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Через минуту он и остальные детективы ворвались в номер к Трейси. Кроме сконфуженной горничной, там никого не оказалось. На журнальном столике, стоящем перед кушеткой, лежал включенный магнитофон. Голос Джеффа. «Я передумал насчет кофе. Он еще горячий?» Голос Трейси. «Угу». Купер и детективы смотрели, не веря своим глазам. «Я не понимаю», — заикался один из детективов. Купер рявкнул. «Как звонить в полицию в крайних случаях?» «22-22-22». Купер бросился к телефону и набрал номер. Голос Джеффа. «Ты знаешь, я нахожу, что их кофе лучше нашего. Интересно, как они его делают?» Купер прокричал в трубку. «Это Даниэль Купер! Свяжитесь с инспектором Ван Дюреном! Скажите ему, что Уитни и Стивенс исчезли! Пусть он проверит гараж и посмотрит, уехал ли их грузовик. Я еду в банк». Он бросил трубку, голос Трейси. «Ты когда-нибудь пробовал кофе, сваренный с яичной скорлупой? Это совершенно...» Купер выскочил за дверь. Инспектор Ван Дюрен обнадежил. «Все в порядке. Грузовик выехал из гаража. Они едут сюда». Ван Дюрен, Купер и два детектива стояли на полицейско-контрольном посту на крыше здания напротив Амро Бэнк. Инспектор размышлял. «Они, наверное, решили ускорить свои действия, когда узнали, что мы их подслушиваем. Но расслабьтесь, друг мой. Посмотрите!» Он подтолкнул Купера к телескопу с микроугольным объективом, установленному на крыше. Внизу, на улице, мужчина, одетый в форму швейцара, тщательно чистил медную дощечку с названием банка. Дворник подметал улицы. Торговец газетами стоял на углу. Три монтера что-то лениво чинили. У всех имелись переговорные устройства, уоки-токи. Ван Дюрен говорил в рацию. «Пост А?» Швейцар отозвался. «Я слышу вас, инспектор. Пост Б?» «Вас слышно, сэр. Это от дворника». «Пост В?» Торговец газетами посмотрел вверх и кивнул. «Пост Г?» Монтеры прекратили работать, и один из них заговорил по рации. «Здесь все готово, сэр». Инспектор повернулся к Куперу. «Не волнуйтесь, золото еще в банке. Единственный путь взять его в руки — приехать за ним. В тот момент, когда они войдут в банк, улица с обеих сторон будет блокирована. У них нет возможности сбежать». Он сверил часы. Грузовик должен показаться с минуты на минуту. В банке росло напряжение. Служащих подробно проинструктировали. Охранникам приказали помогать грузить золото в бронированный грузовик. Замаскированные детективы продолжали делать свое дело перед банком, украдкой поглядывая на улицу. Не появился ли грузовик? Стоя на крыше, инспектор Ван Дюрен в десятый раз спрашивал. «Не показался ли еще этот чертов грузовик?» Ему отвечали, что нет. Детектив Констембль Виткам посмотрел на часы. «Черт, они опаздывают на 30 минут! Если они...» Уоки-токи затрещал. «Инспектор, грузовик только что показался. Он пересекает Розенрахт и направляется к банку. Через минуту вы сможете увидеть его с крыши». Воздух неожиданно наэлектризовался. Инспектор Ван Дюрен быстро говорил в уоки-токи. «Внимание! Всем постам! Рыба в сети! Пусть они заплывут туда!» Серый бронированный грузовик подъехал к банку и остановился перед входом. Купер и Ван Дюрен наблюдали, как двое мужчин, одетых в униформу, вышли из грузовика и вошли в банк. «Где она? Где Трейси Уитни?» — спросил вслух Даниэль Купер. «Это не имеет значения», — убедил его инспектор Ван Дюрен. «Она будет далеко от золота». «И даже если далеко», — подумал Даниэль Купер, — «это не важно. Записи на пленке уличают ее». Служащие боязливо помогали двум одетым в форму мужчинам грузить золотые слитки из хранилища на тележки и подкатывать их к бронированной машине. Купер и Ван Дюрен следили с крыши за далекими фигурами. На погрузку ушло 8 минут. Когда кузов грузовика закрыли, и двое мужчин начали взбираться на переднее сиденье, инспектор Ван Дюрен крикнул в уоки-токи: «Быстро! Бегом! Всем постам! Окружить!» Все напоминало кромешный ад. Швейцар, торговец газетами, рабочие в комбинезонах и свора других детективов примчались к бронированному грузовику и, окружив его, вытащили револьверы. С обеих сторон улицы выставили кордон. Инспектор Ван Дюрен повернулся к Даниэлю Куперу и усмехнулся. «Этой поимки с поличным достаточно? Давайте разделаемся с этим». «Наконец это кончилось», — думал Купер. Они поспешили выйти на улицу. Два человека в форме и с поднятыми руками были повернуты к стене. Даниэль Купер и инспектор Ван Дюрен пробились ближе. Ван Дюрен сказал: «Теперь можете повернуться. Вы арестованы». Двое мужчин с мертвенно-бледными лицами повернулись, встретясь лицом к лицу с вооруженной группой. Даниэль Купер и инспектор Дюрен ошеломленно смотрели на них. Это оказались абсолютно незнакомые люди. «Кто вы?» — задал вопрос Дюрен. «Мы охранники из компании защиты систем», — сказал один из них. «Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте!» Инспектор Ван Дюрен повернулся к Куперу. Их план провалился. В его голосе сквозила нотка истерии. «Они отменили его!» У Даниэля Купера засосало под ложечкой, и зеленая желчь начала подниматься к груди и горлу. Он заговорил приглушенным шепотом: «Нет, ничего не сорвалось». «Что вы имеете в виду?» «Они никогда не охотились за этим золотом. Весь этот замысел — блеф!» «Невозможно! А как же грузовик, баржа, формы? У нас есть фотографии». «Разве вы не понимаете? Они знали это! Они знали, что мы следим за ними все время!» Лицо инспектора Ван Дюрена побледнело. «О, боже мой! Где же они?» Шагая по Паулс-Поттер-Страт, Трейси и Джефф приближались к нидерландской алмазно-гранильной фабрике. У Джеффа появились борода и усы. Он изменил форму скул и носа с помощью пластического грима. Одет он был по-спортивному и нес рюкзак. Трейси надела черный парик, платье для беременной, положив под него ватин и наложила на лицо толстый слой косметики. Еще она нацепила темные очки от солнца и несла огромный саквояж и круглую коробку, завернутую в темную бумагу. Они вдвоем зашли в павильон и присоединились к большой группе туристов, слушающих гида. «А если вы последуете за мной, леди и джентльмены, вы увидите наших гранильщиков за работой и получите возможность приобрести что-нибудь из наших прекрасных бриллиантов». Толпа хлынула к дверям фабрики следом за гидом, показывающим путь. Трейси двинулась вместе с ними, а Джефф остался позади. Когда остальные ушли, Джефф повернулся и вихрем спустился вниз по лестнице, ведущей в подвал. Он открыл свой рюкзак, достал замасленный комбинезон и небольшой ящик с инструментами. Накинув комбинезон, он подошел к закрытому плавкому предохранителю и взглянул на часы. Наверху Трейси оставалась с группой, переходя из зала в зал, пока гид показывал им различные операции, которые входят в процесс обработки и полировки сырых алмазов. Время от времени Трейси поглядывала на часы. Экскурсия затягивалась на 15 минут. Она очень хотела, чтобы гид двигался проворнее. Наконец экскурсия закончилась. Они дошли до демонстрационного зала. Гид подошел к пьедесталу, огороженному канатами. «За этим стеклом, — объявил он гордо, — находится Лукулов, алмаз, один из самых ценных в мире.